Наталья Мазуркевич. «Семь бед, один адепт». Книга первая. Пролог. Деревенщина. Куда она вообще собралась? С каких пор в академию принимают отбросов? Услышав последнее замечание, невысокая девушка в потрёпанном плаще согласно хмыкнула. Да уж, без отбросов в Иртане явно не обошлось. В ином случае Аня не понимала, как люди могут быть настолько ограничены в своих взглядах. Но верно, это кара богов — не видеть дальше своего носа. Пожав плечами, девушка решила не вступать в споры с другими поступающими и отошла к забору. Высокий кованый, он окружал всю территорию академии. Но вот странность. Взгляд, брошенный по ту сторону ограды, не мог зацепиться ни за что. Словно пространство там, если и существовало, то торопилась исчезнуть, ускользая от человеческого взгляда. Впрочем, Ани не интересовал забор. А о том, что находится по ту сторону ограждающего барьера, девушка и так знала. Старый замок прекрасно просматривался с наблюдательной башни. Вот только кроме внешних убранств человеку ничего больше разглядеть не удавалось. Ни снующих по территории адептов, ни защитных куполов над площадками для дуэлей, ни стадиона, песок которого каждый день поочередно месит все 6 курсов Академии. Все это было скрыто от глаз любопытного путешественника, зато открывалось каждому поступившему. И поступающему после того, как он пересечет защиту, разделявшую город и место обитания будущих магов. На картах его отмечали черным крестом, а жители города и без напоминаний обходили эту площадь стороной. Всегда, но один раз в году особенно. Местные знали, что на исходе лета под стенами 3 иртанских учебных заведений соберется толпа, превосходящая числом горожан. Очереди растянутся по всем дорогам, а на площади 3А, Академии магических искусств, Алхимической школы имени Терренса Клига и Аристарского лицея под патронажем короны будет не протолкнуться от желающих связать свою судьбу с непрекращающимся денежным потоком. Он и сулился дипломом о высшем магическом образовании. Это, конечно, если верить раздаваемым с начала лета листовкам. Одна из таких листовок лежала в кармане у Ани. Мятая, но тщательно разглаженная девушкой, объявление пришлось как нельзя кстати. На пороге стояла осень, а с ней хандра, депрессия и затяжной вой под окнами, повторявшийся из года в год. А потом прилетевшему ей под ноги смятому листу она решила поверить. Как там писали? «Измени свою судьбу», «Получи незабываемые впечатления и обеспеченное будущее, избавься от лишнего и обрети необходимое». Аня как раз задумалась, что считать необходимым, когда усиленные магии, не иначе, скрип заставил всех склониться перед открывающейся стариной. Ворота, смазанные одним богом известно когда, и то не факт, распахнулись, и в проеме показался разбойничьего вида субъект. Загорелый, мускулистый, обнаженный по пояс мужчина с серьгой в ухе. И все бы ничего, но он был полностью седой. Бросив быстрый взгляд на притихшую толпу, Аня не стала задаваться вопросами о происхождении седины. Площадь же внимала. «Так-с!» Загорелый вытянул из-за пояса помятый свиток, широким жестом развернул его до середины. Сверился и, прокашлявшись, объявил. «Поступающие построились по одному, и группами по 10 человек проходим на территорию. Первая группа. Равняйсь. Смирно. Бегом. Марш!» И те самые девушки, что еще четверть часа назад поджимали губы при виде Ани, сорвались на бег. Впрочем, они были не одиноки. Десяткой в повалившей в узкие ворота лавине не пахло. Каждый от чего-то хотел оказаться первым. «У первых выбор есть, с какого экзамена начинать», раздалось откуда-то сбоку, и Аня повернулась на голос. Как и она сама, у забора стояла невысокая рыжая девушка, вид которой никого не мог оставить равнодушным. Даже Аня хмыкнула, отмечая мастерство, с каким на незнакомку наложили иллюзию. «А во-вторых?» — уточнила Аня, склонив голову и изучая переплетение потоков. Незнакомка покачала головой и пояснила. «Только у последних», — усмехнулась собеседница, демонстрируя белые зубы. «Но мест к тому времени может не остаться. Оттого и бегут. Ты не бежишь», — заметила Аня, прищурившись и изучая светловолосую, не уступающую в красоте иллюзии девушку. Было в ней что-то близкое с самой Аней. Печаль? Грусть? усталость. Она выглядела измученной, хотя ее двойник лучился энергией. Однако... «Ты тоже», — вернула шпильку девушка и пояснила. «Алхимики начинают на 4 часа позже, а в лице берут не по результатам экзаменов, а по выписке из императорского банка. Если сомневаешься, что поступишь в академию, стоит идти в числе первых. Так больше шансов, что успеешь податься к алхимикам». «А как же лицей?» «Только платные места», — развела руками девушка. Под иллюзией она еще и хмыкнула уничижительно. Но не положено случайной собеседнице знать таких подробностей. А потому Аня решила проигнорировать реакцию незнакомки. «Ох, кажется, сейчас наведут порядок». И верно, стоило рядом с Седым появиться еще двум мужчинам, как толпа затихла и обезумевшие от тяги к знаниям поступающие послушно начали формировать очереди. «Мне пора», — кивнула девушка на закручивающуюся людскую улитку и исчезла. Аня хмыкнула и поспешила влиться в поток. «Что ж, посмотрим, так ли сладок плод учения, как его описывают».